Поучение в 26-ю неделю. О лихоимстве. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 13 по 21. Возлюбленные братья, во время странствования Господа нашего Иисуса Христа на земле, однажды некоторый неизвестный человек принес ему жалобу на брата своего, по случаю происшедшего между ними несогласия при разделе имения. Царство Господа не от мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. «С кротостью и смирением отвечал Господь просившему суда его в земном деле. Человече, кто мя постави судью или делителя над вами? Неземные дела составляют предмет послания на землю вочеловечившегося Бога Слова. Потом, возводя тяжущихся братьев к правильному взгляду на себя, на земную жизнь и ее благо, Господь присовокупил: «Блюдите и хранитеся от лихоимства, яко не от избытка кому живот его есть, от имения его». То есть продолжительность земной жизни зависит не от имения. Лукава страсть лихоимства. Господь заповедует против нее бдительность, чтобы она не вкралась в душу неприметным образом. Пагубна страсть лихоимства. Господь заповедует охраняться от нее. Эта страсть, стремясь открыть себе вход в душу, обыкновенно представляет человеку долговременную жизнь, болезненную старость, разные превратности и случайности, могущие постигнуть человека, при которых накопленное имущество как будто должно быть единственным и всемогущим источником пособия. Господь, чтобы поразить страсть лихоимства в самом ее начале, в основных мыслях, на которые она опирается и на которых зиждется, показывает, что эти мысли вполне ошибочны и ложны. Показывает, что продолжительность земной жизни с ее превратностями нисколько не находится в связи с накопленным излишним имуществом. Продолжительность земной жизни и благополучие ее истекают не от многого имущества, они истекают от благословения Божия. Когда отступит милость Божия от человека, то бедствия, неотразимые и страшные, приступают к нему, поражают его среди всего обилия его, среди всего могущества его. С холодностью смотрит богатство на мнимого обладателя своего, когда карает его рука Божия, и несострадательным взором отвечает на его страдальческие прощальные взоры, которые он кидает, расставаясь против воли с тленным достоянием. Лживость мыслей и мечтаний, обольщающих человека, когда он прилепится всею душою к богатству и возложит на него упование, Господь живописно изобразил в притче, которую сказал двум братьям вслед за наставлением о хранении себя от лихоимства. «Человеку некоему богат, угобзися нива», так начинается притча, «и мыслиши в себе». Первое действие обильного урожая на богача состояло в том, что он занялся особенными размышлениями. Это почти всегда бывает с обогатившимися внезапно или с получившими внезапно значительное приращение к прежнему богатству. Размышляя сам с собою, богач говорит: «Что сотворю? Что мне делать?» Справедливо замечает блаженный Феофилакт Болгарский, что излишнее богатство похоже на нищету, и то и другое вопиет от затруднительности своего положения. Что мне делать? Причина затруднительности при нищете – недостаток в телесных потребностях, при богатстве – излишество в них. «Что сотворю?» – спрашивает себя богач. «Яко не имам, где собрать и плодов моих. Некуда мне положить приобретенного мною богатства». Наконец он придумал, что ему сделать, и, как бы радуясь находчивости своей, в восторге и с решительностью говорит: «Се сотворю, разорю житница моя и большая созижду, и соберу ту вся жита моя и благая моя, и реку души моей. Душе, имаши много блага, лежаща на лето много. Почивай, яшть, пий, веселися». Слепотствующий богач не подумал о Боге, о вечности, о нищей братии своей, он подумал только о себе, подумал гибельно для себя, потому что забыл о назначении души и предначертал ей в мечте своей всеконечное порабощение телу. Не подумал он о Боге, который, благодетельствуя ему, призывал и его к благотворительности. Не подумал он о вечности, куда необходимо предпослать милостынею часть имения, чтоб там не оказаться нищим, недостойным райского чертога. Какую неверную мечтою льстит себя богач! Он говорит, что имущество его достаточно на многое время, разумея под этим, что жизнь его будет продолжаться так же долго или еще дольше. На этой суетной зыбкой мечте он основывает свои распоряжения. Состояние самообольщения есть общее для всех любостяжателей и миролюбцев. Земная жизнь представляется им вечной. Мысль о смерти совершенно чужда им, как бы мысль о событии, никак не могущем иметь к ним никакого отношения. Какие предположения основывает ослепленный богач на своем обогащении? Он, как выражаются в мире, хочет хорошо пожить. Что значит в этом смысле «хорошо пожить»? Значит, сладко много есть и пить, предаваться развлечениям и увеселениям, прелюбодействовать, роскошествовать, тщеславиться, удовлетворять всем своим похотениям и прихотям. Если повнимательнее посмотреть на мир, то найдем, что евангельская притча о богаче может служить зеркалом для всех нас. Не все мы постоянно увлечены мечтаниями богача, но все по временам более или менее увлекаемся ими. Когда с услаждением так мечтал богач о предстоящей ему греховной жизни, внезапно изречен против него приговор Божий. Рече ему Бог: «Безумнее, всю ночь душу твою истяжут от тебе, а я же уготовал еси, кому будут». Случившееся с богачом случается с каждым человеком, забывающим Бога и предающим себя всецело в служение греху. В то время как такой человек достигнет конца своих желаний, как устроить свое положение наилучшим образом, посылается Богом смерть или попускается какая-нибудь превратность, и самое прочное земное благосостояние рушится. Это выразило Господь словами, которыми Он заключил притчу: «Тако собирая и себе, а не в Бога богатея». Таков плод сребролюбия, лихоимства и вообще усиленного стремления к приобретению имущества. Стремление, совершающегося под исключительным направлением самолюбия. Господь назвал самолюбивого богача безумным, потому что этот богач, ослепляемый самолюбием, действуя в самообольщении как бы единственно в свою пользу, действовал по самой вещи против себя, низводя себя с высокого достоинства человека, сотворенного для вечности, долженствующего действовать на земле для неба, долженствующего всегда предоставлять господство душе над телом. Богатеть в Бога значит проводить жизнь богоугодную. Земная деятельность, направленная по евангельским заповедям, доставляет душе нетленное богатство. Познание Бога и себя, веру, смиренно мудрее, любовь к Богу и ближним. Такая деятельность правильно распоряжается земным достоянием, как даром Божиим, и правильным распоряжением претворяет тленное имущество в нетленное, переносит сокровища свои с земли на небо. Перенося милостынею тленное имущество свое на небо, христианин неприметным образом перенесет на небо сердце свое, как сам Господь засвидетельствовал: «И где же сокровище ваше, то и сердце ваше будет». Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. Такой христианин будет жительствовать на небе помышлениями, влечениями, чувствованиями своими, как жительствовал там апостол, который еще во время своего пребывания на земле возвестил о себе: «Наше житие на небесех есть». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах». Аминь.